Вообще, звучит похоже на правду. В конце концов, я не припомню ни одного раза, когда злодей, поглощающий какую-то энергию, становился от этого слабее. Обычно все как раз наоборот, а у тебя иммунитета нет. Как только ты попытаешься его ударить, то потеряешь сотни лет своей жизни, затем 500, затем 1000, каждый следующий импульс будет сильнее предыдущего, и так пока не умрешь ты или вся планета. Тогда я убью его одним ударом. На что ведролицей просто расхохотался, так, словно я сказал какую-то глупость. Так же, как и меня, отсмеявшись, спросил он. На это мне нечего было ответить. Я и правда надеялся покончить с ним одним махом, прежде чем он успеет снять свой сраный шлем. Я предлагаю сделку. Объединим усилия. Да ты прикалываешься, не поверил своим ушам я. Отчего же, мы с братом никогда не ладили. Я чту правила и законы нашего общества, он их нарушает. Я завоевываю и изучаю миры, чтобы стать сильнее, он просто их разрушает, высасывает из них всю жизнь. И он всегда ломал все, до чего мог дотянуться. Все, что я возводил, я сейчас, сука, расплачусь. Братик ломает его игрушки. Как же я хочу убить этих выблядков, обоих, а затем и их ебаного судью папочку, который придумал для них эту сраную игру. Мне плевать на землю, но я не могу допустить, чтобы она досталась Трогу. Мы с ним подобраны как равные соперники, и сотни опустошенных миров тому доказательство, но Земля изменит этот баланс. Он станет слишком сильным, если поглотит жизнь на этой планете. Я не могу этого допустить. Помоги мне остановить брата, и я клянусь, мы оба покинем этот мир, и ты никогда больше о нас не услышишь. С чего бы мне тебе верить? Он постучал кончиком пальца по своему забралу, и я прямо почувствовал, как он ухмыляется под ним. Я всегда играю по правилам, помнишь? А ведь и правда, этот придурок даже сейчас не снимает шлема, хотя мог бы в единый миг решить все проблемы с лояльностью ордена и выставить против своего брата несколько десятков бойцов. И, возможно, даже меня. Как ни противно мне это признавать, но в словах ублюдка и правда есть смысл. А время уходит. И пока я медлю, там умирают люди. Что же делать? Глава 97. Ну так что ты выберешь? Неторопливо переспросил Сет. Объединим усилия или... Он демонстративно стукнул перчатками. Вместо ответа я просто ухмыльнулся. Сделал шаг вперед, словно собираюсь пожать ему руку, заключить сделку, но вместо этого... Пусть он и нацепил на себя имбовую цацку, на самом деле, ничего не поменялось. Я с самого начала собирался делать ставку на скорость, просто нужно немного изменить метод ее применения. И как бы мне не хотелось силой проломить его защиту, доказать самому себе и всем, что никакие игрушки не помогут ублюдку выстоять против моих кулаков, но нужно держать голову холодной, действовать разумно, слишком многое на кону. Он все-таки успел среагировать. С разочарованным выкриком «Дурак!» выбросил вперед кулак, объятый синей пленкой щита. Волна сворованной энергии сорвалась мне навстречу, угрожая снова отправить в грязь, но меня там уже не было, и вся эта мощь была растрачена на пустое сотрясание воздуха. Гибкий многосоставный хлыст послушно скользнул в руку и стремительно обвился вокруг груди противника. Вспыхнул синим кинетический барьер, не давая крючьям хлыста коснуться оголенной плоти, но мне это и не было нужно. Активация. Как я и надеялся, кинетический барьер никак не воспрепятствовал подавляющему полю. Вместо того, чтобы пробивать защиту Сета, я просто заморозил его во времени вместе с ней. Ненадолго, конечно. Было бы слишком разочаровывающе, если после всех понтов он оказался бессилен перед подавителем. Он и не оказался. После короткой заминки, словно подвисла видеопленка или пропал пакет с данными, Сет очнулся и схватился за обвившую его узду руками. Могучие плечи напряглись, разрывая мое оружие и созданное им подавляющее поле на части. Но это было уже не важно. Я и не надеялся, что хлыст разом решит все мои проблемы. Главное, что он на пару секунд вывел из строя защищавшие ублюдка устройства. А мне большего и не надо. Каркас экзоскелета, что шел вдоль позвоночника злодея, от пояса до шлема, удобно лег в мою ладонь. Полетаем. Не удержался от небольшой насмешки я, но времени на ответ ему, конечно же, не оставил. Потолок метрополитена и несколько метров почвы вспенились жидким фонтаном, выпуская нас к небу. К тому моменту, как Сет развернул корпус и попытался двинуть мне локтем в шею, мы уже неслись пылающим метеором через стратосферу, и я не собирался снижать ускорение, хотя от трения даже мне стало плохо. Я еще никогда не ускорялся так сильно в атмосфере планеты. Трение было столь мощным, что на неловкие удары и пинки пассажира мне практически сразу же стало совершенно плевать. В последний момент, когда нас уже начала обволакивать чернота космоса, он все-таки решился нарушить свои чертовы правила. Забрало шлема, видимо, по мысленной команде хозяина, раскрылось, отбрасывая щитки, словно ракета ступени. Я еще успел подумать, а он вообще сможет выжить в космосе без шлема и защиты? Когда чужое присутствие ворвалось в мое сознание, не оставляя места для праздных мыслей, один единственный приказ «спи» заполонил все мои мысли. Прямо как в тот раз в Пентагоне, ну, или почти как в тот раз. Тогда я не был готов, и все равно продержался несколько секунд. В этот раз мне нужно было даже меньше, ведь мы уже были в космосе, и 1.5 центнера лишнего веса, хотя и оказались серьезным балластом, но все же не помешали мне набирать нужную скорость. Да, все дело в скорости. Вселенная привычно вспыхнула яркими красками. Невидимые обычно частоты излучения из ультрафиолетового диапазона стремительно проносились через видимый спектр и дальше в инфракрасный, отскочила назад, а затем сузилась до слепяще яркого пятна по центру поля зрения, и, наконец, скорость света. Для меня она естественна, а вот для этого урода – нет, и я не собирался защищать его от эффекта остановки времени. Чужое присутствие в моей голове исчезло столь же стремительно, как и появилось. Я закрыл глаза, прислушиваясь к своим чувствам и облетая случайный мусор на орбите. Его тут много осталось после недавнего вторжения, так что летать надо с осторожностью. На самом деле, можно было бы просто отпустить сета в случайном направлении и забыть о придурке на миллионы лет, а скорее даже навсегда, но я не собирался оставлять ему даже минимального шанса на выживание. Не знаешь, что делать, бросай в солнце. Я не стал полагаться на свою меткость. На самом деле, попасть в солнце не так-то просто, и летел вместе с моим обреченным пассажиром до тех пор, пока желтая звезда не заполонила для меня половину космоса. Не в зрении, конечно, в моем пространственном осязании. Вот теперь точно не промажу. В последний момент, перед тем как отпустить урода, я сорвал с него этот защитный пояс и начал забирать в сторону, замедляясь. Хотел увидеть своими глазами, как ублюдок падает в плазму, но скорости, расстояние и яркость были такими, что ничего разглядеть у меня не получилось. Впрочем, я не сомневался, что для него это конец. Черта с два он выживет, влетев на околосветовой скорости прямо в солнце. Энда, я посмотрел на свои трясущиеся от усталости пальцы. В этот раз это и правда было тяжело. Не сам бой и даже не прожарка во время взлета, а последовавший после этого разгон до скорости света. Чертов балласт и правда заставил меня попотеть. За несколько секунд разгона я устал сильнее, чем за двухнедельное путешествие к Марсу без еды и воздуха. В то же время, Земля, развалины международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи. Пока непобедимый разбирался с главой ордена, агентство бросило все оставшиеся силы в бой против его брата. Одной команды молодых героев явно было недостаточно, и вскоре к ним присоединилась вторая, с поддержкой практически не пострадавших в бою с маулерами бритов, а также оригинальные защитники Земли практически полным составом, за исключением все еще не оправившихся от предыдущего нападения вихря, призрака и темнокрыла. И в первые секунды казалось, что ситуацию удастся удержать под контролем, что сборная команда лучших героев со всей планеты способна чисто одолеть одного не в меру жадного до чужой жизненной силы монстра. В этот раз герои действовали с умом, быстрые эвакуировали гражданских, сильные ожидали удобного момента для атаки, а обладатели дальнобойных способностей обложили Трога со всех сторон, не давая ему ни секунды свободы. Аквариус и Самсон по давно отработанной схеме устроили злодею комбинированную атаку стихии. Соленая океаническая вода с множеством примесей, изрыгаемая королем Атлантиды, отлично проводила электричество, а Самсон сегодня был хорош как никогда. Не стояли без дела и японоид с Дональдом. Первая в считанные секунды превращала в эффективное оружие и дронов любую сломанную технику, что попадалось ей под руки, а второй просто использовал весь свой арсенал высокотехнологичного оружия. Даже вызывавший опасения начальство своей ненадежностью кабумеранг показал себя с хорошей стороны. Пусть его бумеранги не обладали такой силой, как атаки других героев, но зато точность и своевременность его атак были просто феноменальны. Именно он не давал Трогу опомниться, когда Аквариусу требовалась передышка, а Дональду – перезарядка. Несмотря на всю накопленную мощь и ужасающие способности, Трогу вот уже несколько минут не удавалось поймать никого, кроме бесполезных для него клонов и бездушных дронов. Казалось, что ситуация уже под полным контролем героев и нужно только выгадать момент для решающего удара. Когда? Не может быть, с шоком выдохнул Трог, вдруг забыв обо всех своих противниках. Брат, задрав голову к солнцу, он с неверием смотрел вдаль, словно мог увидеть там что-то доступное только ему. Как ты посмел умереть на какой-то жалкой? Прилетевшая прямо в лицо ракета не дала ему закончить фразу. Сейчас, буркнула себе под нос бой баба и, до белых костяшек сжав рукоять булавы, бросилась вперед. С других сторон ее действия отзеркалили Бритни, бриты пули непробиваемый, также выжидавшие подходящего момента для атаки. Н-е-е-е-е-т. Вместе с отчаянным воплем Трога навстречу героям вырвалась волна потусторонней силы, в считанные секунды разлившаяся на сотни метров вокруг. Эта волна не сметала с ног, не поднимала тучи осколков и не ломала стены, но те, кого она касалась, падали на землю сами, словно разом лишаясь собственных сил и всякой воли к жизни. Особенно не повезло тем, кто в этот момент был в воздухе. Трог же, как живой излучатель и приемник разом, стоял в средоточии этой силы, раскинув руки в стороны, словно собирался объять всю землю разом. И именно это он и собирался сделать, убить, уничтожить, разом осушить весь этот мир, посмевший отнять у него жизнь пусть и нелюбимого, но брата. Впрочем, не все герои, попавшие под воздействие этой силы, оказались полностью бессильны. Из четверки бросившихся в атаку только пуленепробиваемый оступился. Бой баба и Бритни, хотя и ощутили резкую слабость, продолжили начатое, а Бритый вовсе практически ничего не почувствовал. Металлическая булава амазонки первой достигла лица пришельца, выбивая сразу несколько зубов и ломая плоскую кость лица, что была у него там, где люди носят носы. Бронированные перчатки Брита и Бритни отстали от нее всего на пару секунд. Позабыв про все на свете, герои обрушили на своего врага град беспорядочных ударов, не замечая в запале ярости, что с каждой новой раной тот выпускает вовне все больше и больше своей ядовитой сути. Несколько секунд спустя силы покинули бой бабу, и она, выпустив из рук булаву и задыхаясь, упала на колени. В прическе амазонской воительницы впервые за 1000 лет появились седые волосы. Почти сразу же за ней последовала и Бритни. На ногах остался только Брит, вот только ему уже не доставало сил справиться с таким могучим противником. «А ты не выглядишь особенно сильным», несмотря на изувеченную рожу и сломанные кости, Трог ухмылялся. И даже в таком состоянии он все еще был стократ сильнее своего последнего противника. «Как ты еще стоишь на ногах?» Он схватил Брита за плечи и поднял над собой. «А ты проверь», — оскалился старый вояка. «Ха, ха, хорошо. Я возьму то, что само идет мне в руки», — ответил Трог и сосредоточил все свои силы на одной цели. Яркое внутреннее свечение охватило все тело Брита, словно внутри него зажглось маленькое солнце или ядерный реактор. И никакого сопротивления, как это было с драконом, вот только. «Ну как?» — усмехнулся зло Брит. «Вкусно, что как ты все еще жив?» В ужасе Трог отпустил странного человека. «А может, дело не во мне?» «Нет, нет, этого не может быть». Трог в ужасе уставился на свои окровавленные пальцы. «Мои силы не могли меня покинуть. Скорее твои мозги!» — засмеялся Брит. А в следующее мгновение, как и предрекал наемник, мозги и правда покинули Трога. Во вспышке молнии, словно само оружие пылало яростью и жаждой отмщения за своего убитого владельца, огромный молот погрузился прямо в затылок чудовища. «Это тебе за моего парня!» — истеричным голосом выкрикнула Нокаут, а затем, явно неудовлетворенная, ударила еще раз и еще раз и еще. «Сдохни, сдохни, сдохни, ублюдок!» Она снова и снова опускала окровавленный молот на останки врага и никак не могла остановиться, а желающих встать между ней и ее жертвой все не находилось. «Эй, старость, слышишь меня?» — спросил я, подлетая к земле. Я не был уверен, что система связи пережила наш экстремальный взлет, но обошлось. «Слышу», — тут же отозвался Сисил. «Где ты?» «На орбите». «Первый урод готов», — отчитался я. «Что там с бородатым?» «Все кончено», — неожиданно заявил старик. «Тоже мертв. Я как раз вошел в атмосферу Земли и наконец смог говорить нормально». «Вауэм, ну, отлично», — опешил я. «Ребята справились без меня, кто бы мог подумать. Приятное, черт подери, разнообразие. И очень вовремя, а то я и правда чувствую себя уставшим. То есть я вам больше не нужен?» «Нужен. Там полно раненых, твой телепорт будет кстати. Конечно, я помогу, тут же согласился я. 3 часа спустя, штаб-квартира агентства. За пару часов мы вытащили всех раненых из-под обломков и перенесли в госпиталь. К счастью, конфликт удалось локализовать на относительно небольшой территории. Потери среди гражданских составили всего около 100 человек. Те, кому не повезло оказаться рядом со станцией во время буйства дракона, все еще много, но если сравнивать с тем, что было в Тайване и Вашингтоне. По окончании спасательных работ мне тоже предложили медицинскую помощь. В этот раз я не стал отказываться, и медики Сесилы от души обмазали меня каким-то смердящим жиром, прижав это сверху бинтами. Не знаю, будет ли от этого хоть какая-то польза, но ожоги и правда сразу же стали меньше зудеть. Но оставаться в лазарете я, конечно, не стал. Там сейчас и так аншлаг. В общем-то, практически полный состав топовых героев оказался на больничной койке. Все 3 команды агентства и половина оригинальных защитников. Сейчас тут были и те, кто получил в драке с маулерами, и те, кто сражался в Индии. Проще пересчитать тех, кто вышел из воды сухими. И, как ни странно, все они побывали в самой гуще событий. Бой Баба и Бритни отделались несколькими седыми волосами и, но это не точно, новыми морщинками у глаз. Бриджи признался, что впервые за 100 лет почувствовал себя слегка уставшим. Остальные, те, кто попали под массовое высасывание трога, сейчас отлеживались под капельницами. К счастью, старая гвардия быстро прервала процесс, и никто не успел откинуться. Больше всех досталось пуленепробиваемому и сжимающемуся Рею. Первый просто валялся рядом, пока старики лупили трога, и словил на свою шкуру высасывающую отдачу от всех этих ударов. Но он поправится. А вот второму тупо не повезло. Судя по всему, он хотел, уменьшившись, подкрасться к злодею, но после опустошающей волны на него упал литое железо. У парня 10 переломов и сотрясение, неизвестно, сможет ли он когда-нибудь снова ходить. Из погибших только Тор и почти весь орден. Трок высушил мальчишку досуха, превратив в настоящую мумию. Его подружка, Нокаут, до сих пор отказывается от помощи медиков, ей тоже досталась своя доля высасывания жизни, и дежурит у трупа любимого с его молотом в руках. Что касается злодеев, не спящий, мастер Ли, его здоровенный телохранитель и красноглазый точно мертвы. Дубли пола взяли под стражу и пока решают, что с ним делать дальше. Объятие исчезло. Она точно была в теле красноглазого, когда Сет сломал тому шею, но вот что с ней стало после, никто не знает. Возможно, после смерти она стала нематериальной, призрак же, может, до сих пор заперта в трупе, а может, просто сбежала. Октобосса и Ходячего взяли живыми. Эти двое так увлеклись взаимным избиением, что стали для героев легкой добычей. О, еще из потерь, пояс неуязвимости. Когда я хотел вернуть Аквариусу реликвию его народа, та просто рассыпалась в труху прямо у него в руках. Видимо, я все-таки ее порядком перегрузил, а взлет в стратосферу стал последней каплей. Неловко получилось. Почему не согласился? Вдруг решил спросить у меня Сесил, когда со всеми срочными делами было покончено. Мы 8, я сам, Стедман с Дональдом и Мари, а также Бриты, Бой Баба и Робот, были в командном центре, подводили итоги случившегося. К этому моменту я уже полностью пересказал свою часть сражения и выслушал подробные доклады и мнения остальных. Если нужно выбирать между большим злом и меньшим, я предпочитаю не выбирать вовсе, намеренно хрипя голосом, ответил я. «Ты сейчас кого-то процитировал», — смекнул Стедман. «Это из Ведьмака», — хмыкнула, ткнув меня локтем в бок, Бритни. «Он придуривается». «О, или вот еще», — вспомнил я. «Никаких компромиссов со злом, даже перед лицом Армагеддона. Хватит поясничать. Или тебе напомнить про все компромиссы, на которые мы уже пошли». Сесил устало потер пальцами лоб. «Но я согласен. Верить ему на слово было нельзя. Да, все выглядело так, что он сдержит слово, но у нас было только обещание маньяка, и никаких гарантий. А еще, реши я их отпустить, это значило бы, что они продолжат и дальше играть в эту свою ебаную игру. Будут завоевывать и опустошать целые миры ради какого-то дебильного соревнования или типа того. Да, я подверг опасности Землю и своих друзей, но я чувствую, что поступил правильно, приняв этот бой. Но вслух я этого говорить не стал. Неуверенно подала голос молчавшая в сторонке Мари, указывая на один из мониторов. Там что-то светится. Я только успел увидеть, что Нокаут возложила молот на грудь мертвеца, а затем все поглотил яркий синий свет, и камера вышла из строя. «Что за?» – тут же нахмурился Стэдман, первым бросившись к выходу из комнаты. Глава 98. К счастью, тревога оказалась ложной, точнее, даже наоборот. Ворвавшись в комнату мертвеца с кулаками наготове, мы были шокированы видом целого и невредимого Тора, который, ничего не понимая, одной рукой похлопывал обнимающую его подружку по спине, а в другой уже держал свой неизменный молот. «Эмма, что тут происходит?» – недоуменно спросил он, завидев толпу на пороге комнаты. «Чтобы не мешать друг другу и не толкаться локтями, нам пришлось рассосаться вдоль стен. Это мы у тебя хотели спросить», – хмыкнул в ответ Брит. «Так ты живой, Эм, ну да», – тот завис на секунду. «А не должен быть, что последнее ты помнишь?» – вылез вперед робот. «Мы были в Индии». Тор переводил ищущий поддержки взгляд с одного посетителя на другого. «Сражались с тем бородатым уродом, а потом...» «Потом ты умер», — закончил за него Сисил. «Что значит умер?» — не понял парень. «Милый, ты был мертв, понимаешь?» — вкрадчиво прошептала Нокаут, наконец-то отлипнув от Тора и позволив ему встать на ноги. «Совсем мертв. Холодная плоть, пустые глаза, иссохшая кожа, полный набор. Ты был в таком состоянии на протяжении часов, и все это время твое тело не подавало признаков жизни», — снова влез с пояснениями робот. «И ты говоришь нам, что у тебя не осталось никаких воспоминаний об этом времени?» «Эм, ну, у меня был этот странный сон о том, как несколько больших блондинистых девушек вышибал вышвырнули меня из бара где-то на горнолыжном курорте», почесывая голову освободившейся рукой, припомнил парень. «Но ничего сексуального, милая. Последнее было адресовано его подружке. Но да я понимаю, что что-то странное произошло. Тот бородатый придурок убил меня, да?» Решил все-таки перейти на серьезный тон Тор, «а в следующий момент я сижу здесь, а вы все смотрите на меня так, словно я выиграл в лотерею. Но разве это самое странное из того, что случалось? Да мы все видели вещи и постраннее». Нокаут, робот решил переключиться на девушку. «Ты ведь была здесь все время. Можешь подробно рассказать, что конкретно случилось?» «Ну, я чувствовала себя сломленной, плакала без остановки, не зная, что делать дальше». Она помолчала немного, собираясь с мыслями. «Потом я увидела его молот, брошенный на полу, и подумала, что это неправильно. Я взяла его там, в Мумбаи, но я чувствовала, что эта уродливая старая штуковина должна принадлежать только Тору, и я положила молот ему на грудь, а в следующую секунду он начал светиться, и вы и сами видите. Ага, я чувствую себя прекрасно, правда?» Тор ухмылялся так, словно ему не терпелось снова броситься в драку. И он и правда выглядел совершенно живым и здоровым, даже костюмчик блестел как новенький, ни пылинки на воротничке, хоть сейчас на обложке журналов. «Думаю, вполне логично предположить, что молот – это ключ к твоему нынешнему состоянию. Он ведь передавался в твоей семье с тех пор, как…» Робот замолчал, предлагая Тору самому закончить. «Да с самого начала», не задумываясь, ответил тот. «Я получил его от моего отца, а тот от своего. Когда придет время, я передам его моему старшему сыну». «Да, но прямо сейчас тебе ведь некому его передать, так?» – уточнил робот. «Ну да», – согласился парень, бросив взгляд на свою девушку. «У меня еще нет детей». «Что значит, что молот может принадлежать только тебе и никому больше?» – продолжал логическую цепочку робот. «Наверное. Позволишь мне взглянуть?» Робот протянул раскрытую ладонь. Тор же, ни на секунду не задумавшись, вложил молот в руку робота. «Конечно, в пе». Но как только он отпустил рукоять, с жутким треском, как будто что-то сломалось, комнату залило ярким синим светом, а в следующую секунду на пол упал иссушенный труп. «Нет, только не снова!» Тут же в ужасе закричала Нокаут. «Положи его! Положи его на место!» Робот поспешил выполнить указание, удерживая молот так, словно тот был ядовитой змеей, и при этом стараясь также не касаться и самого мертвеца. А затем, прямо на наших глазах, в очередной вспышке синего света, Тор снова ожил. «О боже!» – устало потер переносицу Брит. «Я ненавижу магию!» Нокаут начала новый сеанс обжиманий своего парня, как будто боялась, что он исчезнет, что в ее случае было вполне обосновано. «Ну, раз тут разобрались, начал, как будто тут не произошло ничего для него необычного, Сисил. У нас еще куча дел». Мари и Дональд, пожав плечами, тоже последовали за своим бессменным лидером. «Вот и все, никаких тебе слов благодарности за спасение мира или хотя бы медали, хотя тем, кто на зарплате, наверное, выплатит премию с надбавкой за вредность. Хм, задумался робот, совершенно по-человечески потирая подбородок. Похоже, придется сделать для тебя перчатки или что-то в этом роде, что позволит тебе все время находиться в контакте с молотом. Я займусь этим. Все время? Переспросила Нокаут. Ты привыкнешь, тут же поспешил успокоить ее Тор, которого новые ограничения, похоже, совершенно не пугали. По крайней мере, робот, как и в прошлом мире, старательно выполняет свою роль командира и действительно заботится о членах своей команды. И при этом ему больше не приходится разгребать любовные многоугольники с участием дубликейт из Плауда. Ни первому, ни второй явно не светит соблазнить ни Тора, ни Нокаут. Эти двое и раньше никого, кроме друг друга, не замечали, а теперь и подавно не заметит. Ну а к страшиле Рекс все же не решается подкатывать, слишком она для него мелкая. Оставив влюбленных в компании робота, мы тоже покинули палату. Ладно, наши тоже в порядке, так что я домой, почесав репу, выдал Брит, а затем добавил. Джессика будет в ярости, если я снова пропущу встречу с доктором. Ну, удачи, братишка, похлопала Брита по спине сестра. Она тебе понадобится. Еще как, хмыкнул вояка и с решимостью обреченного потопал к выходу. У кого какие планы на вечер? Оставшись в компании двух дам, я решил начать прощупывать почву. Убийственный взгляд от бой бабы был мне самым красноречивым ответом. Я уж думал, что за ним последует что-то еще, гневно-обвинительная отповедь или она хотя бы еще разок назовет меня свиньей, но нет, амазонка просто развернулась на каблуках и молча уцокала в противоположном Бриту направлении. А во, я уж подумала, что она тебя покусает, присвистнула Бритни, проводив героиню взглядом. Я имею в виду, в прошлый раз, когда я видела вас вместе, она тоже готова была тебя съесть, точнее, она как раз этим и занималась, и была более чем довольна, разве нет? Ох, ты же еще не знаешь, понял я. Помнишь объятия? Помню ли я эту суку, которая влезла в мое тело и заставила напасть на своих? Прыснула Бритни. Ты прикалываешься? Ну, вот на той выставке она как-то вселилась в бой бабу, чтобы потом подобраться ко мне, признался я. Мы с ней заключили своего рода сделку. Это она сообщила мне о том, что началось в Индии, и к тому же помогла в бою с Сетом, а я ее, получается, подвел. Сначала, когда не ответил на ее призывы из-за того, что был далеко от земли, а потом, когда позволил Сету ее прикончить. То есть это она тогда, показывая пальцем вслед ушедшей, воскликнула с каким-то нездоровым возбуждением в голосе женщина. Выцепила самое главное в нынешней ситуации. Вроде того, я раскусил ее по поведению. Я не стал уточнять, как именно, после чего она усыпила Холли и рассказала мне о том, что Орден хочет с моей помощью предать Сета. Неплохой был план, но Трок своим появлением все нам сорвал. Утром Холли проснулась как ни в чем не бывало и даже не понимала, что ночью что-то было не так, пока я сам ей все не рассказал. «Подожди», — снова опешила Бритни. «Ты ей сам все рассказал?» «Ага», — киваю. «И с тех пор я грязная свинья, а она меня ненавидит и презирает». Ответом мне был приступ истеричного неконтролируемого хохота, сразивший Бритни на несколько минут. Она разве что за животик не держалась, катаясь по полу. «Да, да это очень смешно, но, может, ты уже успокоишься?» «Сам, все, рассказал. Поверить не могу», задыхаясь от смеха, приговаривала Бритни, похлопывая меня по плечу. «Ты не свинья, ты дурак, самый честный дурак на свете», закончила она, наконец отсмеявшись. «Все сказала?» «Вполне», с надменной усмешкой ответила и не думавшая раскаиваться героиня. «Отлично», я дернул плечом, сбрасывая ее руку. «Тогда я, пожалуй, смотаюсь на Марс еще разок. Там, по крайней мере, нет таких проблем. Стоять». Меня снова схватили за плечо, заставляя развернуться. «Я с тобой еще не закончила. И, кстати, я ничего не имею против честности». «Да ну». «А да», она закинула обе руки мне на плечи, как будто поймала в ловушку. Небольшое превосходство в росте как раз позволяло ей так сделать. «К тому же ты все еще должен мне за тот вечер». Наши лица были уже всего в нескольких сантиметрах друг от друга, и в воздухе снова повисло напряжение, только уже несколько другого толка. «Оставил меня совсем одну», — пожаловалась она перед тем, как меня поцеловать. Это был, наверное, самый мягкий и нежный из всех наших с ней поцелуев. Обычно с Бритни все происходило куда более. «Хм, дико, да, пожалуй, подходящее слово. Я, конечно же, сразу включился в процесс. Я ведь именно с этого и хотел начать сегодняшнее утро. Наконец она отстранилась, под конец немного прикусив и оттянув на себя мою нижнюю губу. Ушел с другой женщиной, после чего продолжила свою роль жертвы. Как ты мог так со мной поступить? Я мог бы возразить, что все это было с ее собственной подачи, к тому же она первая попыталась соблазнить свою новую товарку по команде, но это было бы уже совсем не к месту. И что же мне сделать, чтобы загладить вину? А вот дать волю рукам, обнять ее жаждущие ласки горячее тело было, как мне кажется, куда уместнее. Ох, я даже не знаю, я прижал ее еще сильнее и слегка взлетел над полом, уже в открытую схватив ее за нижние 90, чтобы удержать на весу, конечно же, но мне нравится направление твоих мыслей, вот только нужно сменить место действия. Я как раз заметил, что из-за угла в дальней стороне коридора выходит какой-то агент в лабораторном халате, а нам лишние свидетели не нужны. К счастью, для подобных случаев у меня всегда есть телепорт и пара мест, куда можно переместиться. Ух, Бритни слегка растерялась из-за перемещения. Это ведь не твоя комната? Спросила она, оглядываясь, когда я опустил ее прямо на кровать. Может, как-нибудь в другой раз, сейчас время неподходящее. Жаль, я не была в спальне школьника уже лет 70. С тех пор, как Брит получил аттестат и свалил в армию. А что ты делала в спальне своего брата? Не подумав, ляпнул я. Ты правда хочешь знать? С ехицей спросила Бритни. Нет. Пожалуй, не хочу, осознал свою ошибку я и тут же попытался перевести тему. Это съемная квартира. Ты, наверное, не помнишь, но именно здесь я, ХМ, изгонял из тебя объятия в прошлый раз. Вспомнив, как именно проходило изгнание, я самопроизвольно усмехнулся. Я ведь уже сказала тебе тогда, отзеркалив мою ухмылку и обхватив меня ногами в поясе, прошептала Бритни. Я все прекрасно помню. И как ты отхлестал меня своим хлыстом здесь, тоже. Ау. И на этом мы, пожалуй, оставим наших героев наедине и перенесемся в временно закрытое, из-за последствий нападения Ордена, база агентства под Пентагоном, морг. В то время как несколькими километрами севернее, в основном сейчас в штабе агентства, все ходили на ушах и бегали встревоженными наседками вокруг раненых героев, Дэвид Синклер переживал самый лучший день в своей жизни. С тех пор, как ходячий мертвец перехватил управление над его реаниминами, у Синклера наступили не лучшие времена. Он утратил доверие директора, его финансирование урезали. Вместо создания новых прекрасных неживых воинов он вынужден был копаться в старых, искать способ предотвратить повторение предыдущих ошибок. Но сегодня все изменилось. В один день на его стол попало сразу несколько великолепных тел, бывшие члены Ордена, чудовища, терроризировавшие весь мир. Мистер Ли, сумевший поддерживать жизнь в слабом человеческом теле на протяжении столетий, хотя его труп был абсолютно непригоден для дальнейшего использования, секреты, которые он хранил в себе, стоили всех усилий. Его могучий телохранитель, трехметровый амбал с поистине стальными мышцами, из него получится отличный солдат, красноглазый. Его мертвое тело до сих пор трепетало от запертой в нем колоссальной мощи. Настоящая загадка, к которой он еще не знал, как подступиться, но если у него получится, о, это будет жемчужина его коллекции. Но самое главное, ходячий мертвец, живой, насколько это понятие к нему применимо, и здоровый, ключ к проблеме контроля реаниминов. Когда, не если, а именно когда, ему удастся разгадать и этот секрет, уже ничто его не остановит. Его прекрасную и совершенную армию немертвых воинов, однозначно, лучший подарок, который он получал за всю свою жизнь. Жаль только, что тот молотоголовый воскрес, он стал бы отличным пополнением к его коллекции, но ничего, Синклер умел ждать и радоваться тому, что имел. Всего несколько месяцев назад он вынужден был прятаться в канализации и проводить кустарные исследования при помощи украденного и списанного из университетских лабораторий оборудования. Над ним смеялись, его не слушали, не уважали. Но где он теперь? В самом сердце самой секретной в мире организации, с практически неограниченными ресурсами, создает оружие для сильнейшей страны в мире, зарабатывает в месяц столько, сколько его отец не заработал за всю жизнь. И все это абсолютно законно, ведь его новый работодатель и есть закон. Увлеченный самолюбованием, Дэвид не сразу заметил, что в холодных глазах бразильского суперзлодея, чья шея была свернута под абсолютно неестественным углом, снова зажегся алчный огонь. А когда заметил, было уже слишком поздно. Глава 99. несправедливое. Слово «перед» случайно залил текст 99 главы вместо 98, так что теперь выкладываю обе. Если вы уже видели эту сцену, то вернитесь в предыдущую главу, там обновленный текст. Съемная квартира Марка. Незадолго до инцидента в морге, едва мы оказались в постели, Бритни сразу же вцепилась в меня, словно кошка в добычу. Не успел я опомниться, как с меня стащили изодранный в боях костюм прямо вместе со свежими еще бинтами. Спасибо Вилтрумитской регенерации, в них уже не было необходимости, и мне ничего не оставалось, как ответить тем же. Тем более, что снимать ее обновленный обтягивающий наряд – одно удовольствие, гораздо удобнее, чем возиться с цельным костюмом. Топ и бриджи героини вскоре оказались на полу рядом с моим собственным костюмом, а мне открылся вид на ее нижнее белье. Черный, притягивающий взгляд кружевной комплект, который отлично подчеркивал ее великолепную фигуру и главную гордость. Упругие, сочные сиськи, в отдельности. Весьма нескромный, даже дерзкий выбор, учитывая, что она носила его на работе, которая нередко, особенно в ее случае, сопровождалась, скажем так, трудностями с одеждой. Впрочем, ничего иного я от нее и не ожидал. Серьезно, не могу себе представить Бритни в скромном бабушкином бюстгальтере. Хотя я уже видел ее обнаженной раньше, все равно не мог оторвать взгляда от этого восхитительного, лишенного изъянов тела. Знаете, какой бы тяжелой и рискованной ни была моя работа, это стоит всех усилий и страданий до тех пор, пока у меня есть возможность знакомиться и спать с супергероинями. Серьезно, я уже чувствую, что этот мир конкретно так меня избаловал. Что Бритни, что Холли могли бы заставить фитнес и супермодели из моего прошлого мира удавиться от зависти, да даже объятия. Кстати, я ведь так и не спросил ее имени, хотя и делала ставку на мистические силы, тоже обладала телом богини. С такими женщинами нужно прилагать немыслимые усилия, просто чтобы не стать их симпом. Именно для этого было то не совсем искреннее, это было вполне неплохо в наш первый раз. Но не стоит забывать об основных принципах приручения, то есть построения отношений, я хотел сказать, а потому сейчас настала пора выразить немного искреннего восхищения. Черт подери, у меня определенно отличный вкус на женщин, восхищенно присвистнул я, а моя рука уже сама собой тянулась, чтобы ощутить этот восхитительный рельеф. Я скользнул пальцами по ее упругой, но мягкой груди, сдвинул в сторону тонкое кружево, освободил задорный сосок и пошел ниже, вдоль отчетливо чувствовавшихся под кожей мышц пресса к манящей и уже слегка влажной киске. 12 из 10 на кончиках пальцев. Что ж, я рада, что ты так хорошо разбираешься в женщинах. Ее голос был хриплым, а от тона у меня внутри все перевернулось. Она потянулась ко мне за поцелуем, и я с радостью ответил на этот призыв. Наши языки встретились, не желая уступать друг другу, и, как это всегда и бывает с Бритни, нежность за несколько секунд переросла в борьбу и страсть. Да, ночка обещала быть бурной. Бритни, очевидно, собиралась в полной мере отыграться за недополученное ранее внимание, и я готов был ей его дать. Впрочем, немного здравого смысла в нас все-таки осталось, и первый раунд мы решили провести в душе, совмещая необходимое с приятным. Мог бы снять квартирку побольше, заметила Бритни, когда я прижал ее к стенке душевой кабинки, очевидно, не рассчитанной на двоих. Справедливое замечание, но эту квартиру я снимал еще до того, как успешный успех свалился на мою голову. В то время я еще прятался от отца и барыжил незаконно добытым золотом у машиноголового. «Ты в гостях у школьника», — напомнил ей я, включая воду. Не забыла, вода оказалась горячей, но это меня не волновало, ведь женщина у меня в руках была еще горячая. Мои руки блуждали по ее телу, лаская все, что попадалось на пути. Вскоре для большего удобства я развернул ее спиной к себе, так, чтобы мой уже давно готовый к бою член проскользнул между ее бедер. Из-за небольшой разницы в росте эта поза идеально нам подходила, и продолжил атаку на ее самые чувствительные места. Левой рукой я старался над ее грудью, а правой снова спустился вниз, возобновив работу над ее сочащейся киской, не забывая натирать ее половые губы собственным членом. Жалобные всхлипы и долгие стоны были мне наградой за старания. Через минуту такой работы я решил, что пора переходить на следующий уровень, и, проведя напоследок пару раз по клитору и губкам ладонью, дошел до самого низа, а затем погрузил пару пальцев внутрь. Да, откинув голову на мое левое плечо, простонала Бритни, сильнее, трахни меня своими пальцами. Именно это я и сделал, согнув средние и безымянные пальцы, а остальную ладонь прижав к лобку женщины. Протяжный предвкушающий вздох от Бритни ясно говорил о том, что она отлично понимает, что я собираюсь сделать. Конечно, лучше всего было бы сделать это на кровати, но Бритни и так практически лежала на мне, расслабившись всем телом. С первыми же движениями, когда я начал стимулировать переднюю стенку влагалища, стоны женщины быстро перешли на несколько октав выше, что говорило о том, что я делаю все правильно. От прежней расслабленности не осталось и следа, мышцы пресса женщины напряглись до предела, пальцы на кончиках ног сжались в судороге, она уже не стонала, а во весь голос кричала, но при этом даже и не думала просить пощады или мешать мне. Наоборот, сама приподняла правую ногу, согнув ее в колене, чтобы дать мне еще больше пространства для маневра. Я не был нежен и ласков с ней, и ей это чертовски нравилось. Это продолжалось почти минуту, пока Бритни не накрыла мощным протяжным оргазмом. Она тряслась всем телом, словно в лихорадке, и секунд 10 совершенно не могла стоять, полностью повиснув у меня на руках. Но это было только начало. Перехватив ее правую ногу под коленом, я приподнял ее еще выше и наконец вонзил свой член в ее все еще спазмирующее влагалище. Это был тот момент, когда большинство женщин точно потребовали бы остановиться и дать им перерыв, но не Бритни. Она была из тех, кто может трахаться всю ночь напролет и кончать раз за разом без перерыва. Лишь ее стоны становились все сильнее и синхронизировались с ритмом шлепков наших бедер. Эти звуки, казалось, заполнили всю кабинку, и даже вода, льющаяся из насадки, стала какой-то приглушенно громкой на их фоне. Время от времени я чувствовал касание ее ноготков внизу, когда она отчаянно натирала свой клитор, усиливая стимуляцию еще сильнее. Мы продолжали в таком ритме еще минут пять, пока ее крики не стали оглушающе громкими, а тело не начало дрожать в новой судороге. Тогда я сделал последний толчок, вбиваясь в нее на максимальную глубину, и она снова кончила, выкрикивая мое имя. Ноги девушки совсем ослабели, и мне опять пришлось держать на руках полностью доверившуюся мне женщину, пока она тихо всхлипывала и пребывала на волнах оргазма. «Спасибо», – прошептала она, когда смогла стоять самостоятельно. «Это именно то, чего я хотела». Развернувшись ко мне лицом, она впилась в мои губы жарким, страстным поцелуем, выражающим ее благодарность за мои старания. Неожиданно, не прерывая поцелуя, она потянулась руками мне за спину, и через пару секунд я увидел в ее руках мочалку и гель для душа. Наконец мы разомкнули наши губы, и Бритни с озорной улыбкой начала меня намыливать. Мне это понравилось, и я не стал противиться ее рукам, которые скользили по моему телу. На самом деле, я и без того уже готов был кончить в любой момент, но ради этой игры решил постараться и продержаться еще немного. В конце концов, чем больше ждешь, тем слаще награда. Знаешь, у меня тоже неплохой вкус на мужчин. Ее руки шарили по моему телу, она мяла мои ягодицы, гладила член, который и так уже стоял, как кол, и щекотала острыми ноготками яйца. В ответ я попытался снова поймать ее манящие сиськи, но внезапно получил по рукам. «Ну-ка, теперь моя очередь», — прикрикнула на меня Бритни. «Просто расслабься и получай удовольствие». «Даже так? Что ж, ну ладно, я попробую». Она неспешно и с чувством намылила и омыла все мое тело. Сначала голову, затем плечи и руки. Дойдя до груди и живота, она вдруг сама прижалась ко мне и начала натирать меня своими сиськами вместо мочалки и покрывать мое тело поцелуями. Такого для меня никто не делал, просто волшебный уровень обслуживания. Я уже почти забыл, что нахожусь в ванной, и думал только о том, как мне нравится прикосновение ее тела и губ. При этом она не забывала крутить меня и с таким же неторопливым тчанием прошлась по спине и ягодицам. А когда я подумал, что Бритни, наконец, сосредоточится на главном, она вместо этого переключилась на ноги и начала неспешно намыливать их, от бедер до самых кончиков пальцев. Очевидно, она дразнила меня, ждала, когда я сдамся и взмолюсь о пощаде, о чем-то большем, и это было бы самое приятное поражение в моей жизни, но меня не сломить так просто. И на поле боя, и в постели, и даже в душе не стоит недооценивать волю непобедимого, женщина. Наконец она сжалилась и, стоя передо мной на коленях, потянулась губами к головке члена. Улыбнувшись озорно, она сдула с него остатки пены и уже хотела взять в рот, когда... Глава 100. Агентство глобальной защиты. Развалины морга. Лучше бы это было что-то серьезное, Сквозь зубы процедил я, выходя из портала и на ходу просовывая руку в рукав костюма. «А сам как думаешь?» – так же хмуро ответил мне старик, явно предлагая самому оценить причины экстренного вызова. Я огляделся. Судя по координатам, которые мне передал для телепортации Сесил, мы глубоко под Пентагоном, на несколько этажей ниже лазарета и километром севернее. Подвальное помещение было обставлено хорошо знакомым мне по опыту прошлого оборудованием, примерно так, только в разы скромнее, выглядела лаборатория Синклеров канализации. Собственно, сами реанимены тоже были здесь. Несколько наполовину препарированных мертвецов лежали на чем-то вроде операционных столов, один с расплавленной грудиной валялся на полу, остальные же ждали своего часа в специальных емкостях вдоль стен. Помимо меня самого и Стедмана, тут уже находились его неизменные спутники, Дональд и Марисель, а над трупом реанимена, изучая что-то в ране, склонился робот. Здесь же, в смежном помещении с пониженной температурой воздуха, хранились тела неспящего, красноглазого, мистера Ли и того китайского амбала, что был у последнего телохранителем. Трое из четверки покоились на каталках, красноглазый же изломанной кучей мяса лежал у двери, соединяющей части лаборатории. Также следы от лазеров имелись на дальней от морозилки стене и двери лаборатории, плюс один из рабочих столов был разрезан на две части. На полу и останках мебели темнели пятна свежей крови. Даже без объяснений картина произошедшего была абсолютно ясна. Красноглазый, очевидно, воскрес и не захотел быть послушным зомби. Синклер попытался натравить на него одного из своих болванчиков, и в итоге они уничтожили друг друга. Ну и самому ученому, судя по крови на столе, тоже досталось. Непонятно только одно, на кой хуй здесь я? Вы отдали Синклеру тела, сдерживая раздражение, все-таки старика мне винить ни в чем, я ведь сам отключил ему звук, когда мы с Бритни телепортировались ко мне, озвучил свои мысли я. Конечно, тут же признал Стедман, есть возражения, я не стал ничего отвечать. Зачем? Я ведь и так прекрасно осознаю беспринципность Сесила и всей этой системы, которую он олицетворяет. Я и сам недалеко от него ушел, просто неприятно понимать, что в случае моей смерти из меня самого сделают точно такого же зомби на службе у народа. То есть, по большей мере, я не то чтобы против, но одно дело, понимать это умом, и совсем другое, чувство. В общем, постараюсь не умирать. И при попытке оживить красноглазого что-то пошло не так, продолжил свои выводы я. Не совсем, покачал головой старик. Синклер к нему даже не притронулся. Я непроизвольно кинул взгляд на красноглазого, мертвый уже порядком окоченел. При этом в изломанной куче холодного мяса и правда не видно следов аугментации. «Рассказывай уже», — буркнул я. «Я не для того оставил разгоряченную подружку в душе, чтобы играть тут в детектива. Тогда ты будешь рад узнать, что все это, также дело рук твоей подружки», — сдали и злорадство объявил Сесил Эдилман. «Сейчас», — тут же отозвалась девушка, тыкая что-то в своем планшете, а затем перевернула его, включив объемную голограмму, не такую впечатляющую, как те, что были наверху, но тоже вполне детальную. Стедман, Марисель и голограммы. На записи Синклер с крайне возбужденным видом возился с металлической штукой, в которой я с удивлением узнал язык и часть глотки мистера Ли. Похоже, его заинтересовали механические части тела убитого. Естественно, мы не могли оставить Синклера без наблюдения, пояснил начало записи Стедман. Это случилось 10 минут назад. Несколько секунд не происходило ничего интересного, как вдруг у красноглазого, что вместе с остальными покойниками спокойно дожидался своей очереди в полузамороженном состоянии, начали светиться веки. Какое-то время свечение просто усиливалось, а затем мертвец и вовсе начал шевелиться и открыл глаза. Окоченевшее тело явно с трудом слушалось зомби, и своими неловкими потугами он быстро привлек внимание ученого. Синклер же повел себя на удивление разумно и, не растерявшись и не поддавшись панике, как это сделало бы большинство людей на его месте, тут же начал действовать. Он опрометью бросился к своим болванчикам и активировал одного из них. Дальнейшее произошло буквально за пару секунд. Красноглазый заметил угрозу, и, в отличие от конечностей, глаза слушались его прекрасно. Яркий красный луч прочертил кривую линию между ним и другим ожившим мертвецом, который, будучи атакованным, тут же сам бросился в атаку. В результате короткой схватки реанимен был разрезан практически надвое, но все же успел добраться до цели и в два счета сделал из противника замороженный фарш. Вот только красноглазый не прекращал палить из своих чудо-глазок все это время, и Синклер, пытавшийся спрятаться за столом, попал под случайный огонь. Запоздало включилась тревога, и секунд 10 не происходило ничего, если не считать булькающего на полу раненого ученого. А затем случилось самое интересное. Из мертвого тела бразильского суперпреступника начала сочиться хорошо знакомая мне сероватая дымка, которая быстро сформировалась в женский силуэт. Объятие восстало из тела захваченной ею ранее жертвы. Живая и, насколько я могу судить, совершенно невредимая. Даже платье все еще было при ней, вот только ее глаза теперь горели алчным красным огнем. Точно так же, как у красноглазого. Едва материализовавшись, женщина сразу же схватилась за голову, словно ее настиг сильнейший приступ мигрени, и завыла, словно раненый зверь. Еще несколько секунд спустя двери лаборатории раскрылись, и внутрь ввалилась парочка оперативников, сразу же открыв огонь по злодейке. Конечно же, безрезультатно, пули прошли сквозь нее, хотя сама она даже не заметила появления врагов. Видимо, подобная защита была у нее на автоматическом уровне. Единственное, чего добились солдаты агентства, так это ответной реакции. Теперь понятно, откуда кровь на полу у дверей. На этом запись обрывалась. Надо же, я даже и не знал, что и думать. Когда я прибыл, ее уже и след простыл, взял слово Дональд. Видимо, улетела сквозь стены. Возможно, и к лучшему, заметил Стедман. У нас и так почти не осталось людей в строю. Похоже, старик не верил в способность своего помощника оказать сопротивление злодейке. Что, впрочем, понятно. Из-за призрачной формы и умения просачиваться сквозь стены объятия и раньше была проблемным противником. Но ее сильные стороны компенсировались недостатком наступательной мощи. Точно так же, как сила красноглазого уравновешивалась отсутствием у него защитных способностей. Но теперь, исходя из собранных данных, вдруг напомнил о своем существовании робот. Логично будет предположить, что после смерти красноглазого объятия, которая долгое время находилась в контакте с его телом, каким-то образом переняла его силу. К тому же объект продемонстрировал нехарактерный для себя уровень агрессии. Вызывает сомнение ее эмоционально-психологическое состояние. Очень вероятно, что временная смерть и пребывание в мертвом теле с последующим обретением новой силы негативно сказались на разуме объекта и ее способности трезво оценивать реальность. Она может быть опасна для всего живого, с чем столкнется в таком состоянии. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», выделив голосом последние два слова, рявкнул на машину Сесил. «Я проанализировал следы воздействия, как ни в чем не бывало», продолжил робот. «Энергия, которую здесь применил объект, имеет абсолютно уникальные характеристики. Красноглазый очень хорошо контролировал спонтанные всплески и непроизвольное излучение, но вот объятие, судя по всему, еще не научилось управлять новой силой в достаточной мере, поэтому отследить ее будет несложно. С этого и надо было начинать». Словоблудие робота явно не пришлось по духу директору. «Показывай». В течение нескольких минут робот, используя оборудование, найденное здесь же, соорудил что-то вроде детектора, который регистрировал остатки излучения новой силы объятия. След вел прочь из подземелья, сквозь потолок, наружу и дальше в небо, что было вполне ожидаемо, как и то, что за злодейкой пришлось отправляться мне. Во-первых, как и сказал Сесил, после недавних происшествий боеспособных героев осталось раз-два и обчелся, а те, что есть, просто не вывезут. А во-вторых, у меня была особая связь с целью. Если кто-то и сможет ее обезвредить, так это я. «Думаете, он справится?» — с волнением спросил Дональд, глядя вслед улетевшему парню. Непобедимый неоднократно демонстрировал уровень стойкости, достаточный для того, чтобы выдержать энергетические атаки объекта, снова решил блеснуть своими успехами в анализе данных робот, и в прошлом ему уже удавалось подавить ее неосязаемость. Вероятность того, что объекту удастся захватить тело непобедимого, также оценивается довольно низко. Главная угроза миссии – эмоциональная готовность непобедимого противостоять самке, с которой он ранее спаривался. Данный параметр довольно трудно поддается оценке. «Господи», – устало потер переносицу киборг. «Если я когда-нибудь начну говорить так же, как эта штука, просто убейте меня». Глава 101. Двери из камня. Двери из камня. След объятия вел на юг. Какое-то время она летела вдоль Бермудского побережья, а после Мертл-Бич, незадолго до Чарльстона, и вовсе свернула в океан. В способности злодейки пролетать огромные расстояния за короткий срок нам уже доводилось убеждаться и ранее, так что в этом не было ничего удивительного. Пересечь океан для нее – все равно, что сходить в другой квартал за покупками. Над водой она немного попетляла, словно у нее сбился навигатор, но, достигнув Багамских островов, видимо, сориентировалась и уже вполне уверенно просочилась между Кубой и Доминиканской республикой напрямую к Южной Америке. Бразилия, я активировал связь с Сесилом. Похоже, она летит на родину Красноглазого. Да, вероятно, ты прав, согласился старик. Что можешь сказать о его логове? Я особо не вчитывался в досье ублюдка, поэтому решил уточнить сейчас. Тюрьма Байтата в Рио-де-Жанейро, его главная база, тут же выдал старик. Тюрьма, удивился я, подлетая к побережью Южной Америки. Да, по официальной версии, он арестован бразильским правительством еще 5 лет назад и отбывает пожизненный срок в этой тюрьме. На самом же деле он сам построил ее и всем там заправляет. Причем не только в тюрьме, но и в стране в целом. Военный комплекс, наркотики, торговля, политика, ничто в Бразилии не происходит без его ведома. А свое заключение он использует как защиту от любых международных организаций. Официально он уже отбывает срок, из-за чего у нас связаны руки. На протяжении всего рассказа голос старика сочился недовольством и застарелым раздражением. Умно, только и мог оценить хитрость злодея я. Ну, были связаны раньше, внезапно повеселев, добавил Сесил. Ведь прямо сейчас он морозится у нас в холодильнике. Осталось только зачистить сорняки, оставшиеся от его преступной империи. К этому времени я и правда достиг юго-восточного побережья материка. Как я и предполагал, след объятия привел меня в Рио-де-Жанейро. Если точнее, в его южный пригород, в какой-то довольно неблагополучный район, больше напоминавший не окрестности столицы, а криминальное гетто, какими все еще богаты города США. Поскольку Рио-де-Жанейро опережал Вашингтон по времени всего на пару часов, тут все еще была поздняя ночь, ну или очень раннее утро. Идеальное время для диверсии, когда спят даже ночные охранники. Тюрьма Байтата оказалась настоящей каменной крепостью, вроде тех, что строились в Европе до распространения порохового оружия, только несколько более квадратной, без внутренних и центральной башен. И возвышалась эта дура прямо посреди тесно застроенного района с плотно жмущимися друг к другу одноэтажными домиками, я бы даже сказал лачугами, ветхими и запущенными до такого состояния, что только вездесущие кучи мусора удерживали их от падения. И правда, вылитое средневековье, когда замок феодала должен был возвышаться над халупами крестьян, наглядно показывая им, вот здесь живет ваш хозяин, и это символ его власти, могучая крепость с рыцарями, которые в любой момент могут нагрянуть к вашей деревне, выжечь все дотла, в то время как вы сами ничего не можете противопоставить каменным стенам, бунтовать бессмысленно. След вел прямо сквозь камень, куда-то вглубь тюрьмы. Я, конечно, мог бы последовать маршруту объятия своим способом, пробив головой все препятствия на своем пути, но я пока что не настолько твердолобый. Спустившись к земле, я пролетел над колючей проволокой, оказался внутри тюремной ограды и подлетел к закрытому решеткой окошку на уровне 3-го этажа. Тюремная камера, 2 двухъярусные кровати у стен, 3 жильца. Вломиться внутрь не проблема, но наверняка сработает сигнализация, если я открою дверь камеры изнутри. И неожиданно крикнул кто-то сзади и снизу. «Куем вотс, есть унтер ретрия фичада». Оглянувшись на шум, я увидел полного, небритого мужика в небрежно расстегнутом кителе, что, приспустив штаны, мочился у стены. Внезапно осознав, что совершил глупость, охранник разом попытался сделать несколько дел. Застегнуть ширинку, потянуться за рацией и отойти от стены. Увы, он не преуспел ни в одном из них и в итоге лишь обоссал самого себя, выронил рацию, запутался в расстегнутых штанах и упал на живот. А вот и мой пропуск внутрь. Я метнулся вниз и наступил на выроненную рацию, раздавив ее прямо перед лицом у мужичка. В нос мне ударил мощный запах перегара, сигареты дешевой туалетной воды. Без глупостей, с самой доброй улыбкой говорю ему я. На удивление, в его пропитом мозгу все еще было достаточно здравого смысла, чтобы прислушаться к моему совету. «Что ты, что тебе нужно?» Заплетающимся от страха языком пролепетал он, внезапно выучив английский. «Мне нужно попасть внутрь», твердым голосом сказал я, «и я не буду просить дважды». Мужичок замер, словно кролик перед удавом, сглотнул комок в горле и, наконец, решившись, пару раз быстро кивнул. Я отошел, позволяя ему встать, достать с пояса ключи и отпереть для меня дверь на первом этаже крепости, ведущую в пустующую дежурку. Какая халатность, но мне на руку. Он попытался было отойти в сторону, как бы пропуская меня внутрь, но я толкнул его вперед, а сам скосил взгляд на датчик, сделанный роботом. Коридоры тюрьмы были длинными и узкими, словно кишки, с тусклыми мерцающими лампами у потолка. Стены окрашены в серые и покрыты грязными следами пальцев и бог знает чего еще, а в воздухе витал стойкий запах хлорки. Вдоль коридора располагались камеры, закрытые толстыми металлическими дверями с железными замками. Время от времени можно было услышать из-за них какие-то всхлипы, стоны и храп. Это место наполняло атмосфера депрессии и безнадежности, и вряд ли его величество красноглазый часто ходил этим маршрутом. Отсюда, видимо, и безалаберность охраны. Минуту спустя мы вышли в огромный ангар, заставленный коробками с каким-то барахлом. Также тут было несколько лестниц, ведущих в разные части здания. Здесь тюремная часть строения, похоже, заканчивалась и начиналась жилая зона красноглазого. Я еще раз сверился с детектором. След вел куда-то вниз, в подвальные помещения, но искать путь туда самому мне не пришлось, так как в следующую секунду одна из неприметных дверей распахнулась, и из нее выскочил взлохмаченный мужик растрепанного вида. Но далеко он не убежал, сделав буквально пару шагов от лестницы, беглец упал на пол, настигнутый лазерным лучом, ударившим ему в спину. Похоже, объятие уже овладело этой фишкой красноглазого, когда выпущенные им лучи могли преследовать жертв, самостоятельно огибая препятствия. Мой провожатый тут же залился истеричным воплем и, забыв обо всем на свете, бросился обратно, но мне он уже был не нужен. Пролетев над дымящимся трупом невезучего то ли охранника, то ли бандита, я спустился в коридор. Очередная кишка, только с освещением еще хуже, чем раньше, вскоре привела меня к огромным, 4 метра в высоту и столько же в ширину, каменным дверям с металлическими петлями и заклепками по всей поверхности. И у самых ворот стояла на коленях объятие, покачиваясь, словно загипнотизированная заклинателем кобра. Злодейка совершенно не замечала ничего вокруг и только мычала что-то себе под нос. Что ж, я ее нашел. И не только ее саму. Детектор заливался от интенсивности излучения. Вот только основным его источником была не прелестная злодейка, а эти самые двери, возле которых она сидела. Вероятно, именно там средоточие силы красноглазого. Сразу же приготовив пояс-подавитель, я подошел к женщине и попытался разобрать ее бормотание, но там практически не было слов, а если и были, то совершенно нечеловеческие. Неожиданно для себя я понял, что испытываю сожаление, почему-то то, что объятие могла лишиться разума и стать безмозглой куклой, вызывало во мне куда больше сочувствия, чем ее возможная смерть. Впрочем, убивать ее собственноручно мне хотелось и того меньше.